на 2.15 дривер. Единственный приличный поезд. Он хлопнулся в кресло. «Грустно, что вам не хочется позавтракать», — сказал Джимми, зачерпнув мармелада. «А я, когда звучит гонка, обычно в первых рядах. Мне случалось завтракать стаканом воды и пакетиком конопляного семени. Вот и привыкаешь уминать все, что имеется. Заглядывали в газеты?» «Спасибо». Джимми умял завтрак и закурил трубку. Лорд Дривер положил газету. «Послушайте», — сказал он, — «я к вам завернул вот по какой причине. Чем вы сейчас заняты?» До этой секунды Джимми полагал, что его друг забежал вернуть 5 фунтов, которые занял, но его сиятельство этой темы даже не коснулся. Позднее Джимми предстояло узнать, что провалы памяти касательно финансовых обязательств были выдающейся чертой в характере лорда Дривера. «Вы про сегодня?» «Ну, в ближайшем будущем. Я вот о чем. Почему бы вам не отложить вашу поездку в Японию и не поехать в Дривер со мной?» Джимми прикинул, в конце концов, Япония или Дривер, какая разница? А познакомиться с местом, о котором он столько читал, будет любопытно. «Очень любезно с вашей стороны», — сказал он. «Но вы уверены, что вас это не стеснит, не нарушит ваших планов?» «Да ничуть! Чем больше, тем веселее! А вы на 2.15 успеете? Вот так, без предупреждения?» «О чем речь? Мне на сборы хватит 10 минут. Большое спасибо!» «Молодчага! Постреляем! Фазанов! Ну и прочая лабуда в том же роде!» «Да, вы играть на сцене умеете?» «То есть вроде намечается постановка, типчик по фамилии Чартерис ее затевает, кончил Кембридж, член Рампы, всегда затевает постановки. Чушь, по-моему, но ему удержу нет. Вы по этой части что-нибудь умеете?» «Да что угодно, от императора Марокко до нарастающего шума за сценой. Я одно время был актером, особенно незаменимым, когда приходилось менять декорации». «Очко в вашу пользу! Ну, Пакедова, 2.15 с Паддингтонского вокзала. Я встречу вас там. А теперь мне пора. Встреча с одним типом. Буду вас высматривать». Тут Джимми поразила внезапная мысль. Штырь! Он было совсем забыл про штыря, а держать сына Бауэри в поле зрения стало вопросом жизни и смерти. Он был единственной связью с особнячком где-то за пределами 150-й улицы. Оставить сына Бауэри одного в квартире он никак не мог. Перед его умственным взором предстало видение: штырь один в Лондоне с квартирой в Savoy Mansions как базой для операций. Нет, штыря необходимо пересадить в сельскую почву. Правда, он не вполне представлял себе штыря на фоне сельской природы. Бедняга исчахнет от тоски, но иного выхода нет. Лорд Дривер облегчил ему задачу. «Да, кстати, Пит, — сказал он, — у вас, конечно, есть какой-нибудь служитель, но один из этих жутких типчиков, которые забывают упаковывать воротнички, когда куда-нибудь едешь, так захватите его с собой». «Спасибо, — сказал Джимми, — не примену». Едва вопрос был решен, как дверь распахнулась, явив субъекта обсуждения. С ухмылкой до ушей, от смеси гордости с застенчивостью, выглядя крайне скованно и неуклюже в ярчайшем твидовом костюме, какие обычно можно видеть только на эстраде, штырь на мгновение застыл на пороге, давая возможность зрителям оценить свою внешность. Затем он вступил в комнату. «Ну, как вам шмотки, босс?» — осведомился он благодушно, а лорд Дривер только рот разинул на столь красочного типчика. «Ослепительно, штырь», — сказал Джимми. «Чем они тебя прельстили? Нам тут хватит и электрического освещения». Штыря распирали впечатления. «Этот магазин одежки, босс, ну полный отпад. Старый хрыч, который мне все там показывал, сначала в упор меня не видел. Чего тебе говорит? Пшел вон, катись от седого. А я выкладываю ваши наличные и говорю ему, что пришел, потому как мне требуется костюмчик по фарсисте. И он, и ех, давай вытаскивать костюмы на целую милю. У меня ж в глазах зарябило. А хрыч говорит: выберите, заплатите деньги, и мы сделаем, что потребуется. Ну, я и говорю, этот будет в самый раз, выложил наличные, и вот он я». «Вижу, штырь», — сказал Джимми, — «я бы тебя и в темноте разглядел». «Вам что, босс, костюмчик не нравится?» — встревоженно спросил штырь. «Последний писк», — сказал Джимми. «Рядом с тобой и Соломон во всей славе своей выглядел бы бродягой на велосипеде». «Верно», — согласился штырь, — «самое что ни на есть оно». И, словно не замечая присутствия лорда Дривера, который смотрел на него в немой ошарашенности, сын Бауэри принялся исполнять таинственный танец шарканья по ковру. Этого измученный мозг его сиятельства не выдержал. «До свидания, Пит», — сказал лорд Дривер, — «я пойду. Должен повидать одного типуса. Джимми проводил его до дверей.